«Сегодня вечером я сдаюсь тебе, Наруто-кун», — сказал Прим, и то, как она это сказала, заставило Наруто и Алисию моргнуть, но они продолжали двигаться. Когда их друзья смотрели на них, Клаудия особенно гордо улыбалась, когда Наруто плавно танцевал, и он смотрел на Прим сверху вниз. «Хорошая работа по объединению этой благотворительной организации, Примхими, это более чем красивая картинка». Наруто улыбнулся. «Спасибо за добрые слова, хотя вы только что вернулись в Иостию», — спросила Прим, глядя на него. «Нет, я был здесь несколько дней, когда учился у Клаудии медленному танцу и хорошо», — сказал Наруто, и Прим одарила его очаровательным взглядом, пока они продолжали говорить, не прерывая своего танца. Когда они это сделали, другие танцующие пары посмотрели на них, не узнав Наруто, и одарили блондинку довольными выражениями лица, чтобы увидеть его снова в Иости. Как и в случае с Клаудией, ему удавалось не сводить глаз с ее столь же голубых сфер, когда она оглянулась на него, и не смотреть на верхнюю часть ее груди, представленную благодаря ее белому коктейльному платью с открытыми плечами. «Я когда-нибудь говорил вам, что у вас невероятно голубые глаза?» Наруто вспомнил свои сеансы с Клаудией, и она покраснела от его комплимента. «Ты слишком добр, Наруто», — сказала польщенная принцесса-рыцарь. Алисия наблюдала за ними со спокойным выражением лица и посмотрела на буйное выражение лица Наруто, прежде чем обнаружила, что успокоилась. Чего она не ожидала через несколько мгновений, так это того, что Прим подошла к нему ближе и положила голову ему на грудь, и при этом ее груди прижались к нему. «Почему у меня плохое предчувствие из-за того, что Алисия это видит?» Янне нервно подумал, прежде чем все взгляды упали на принцессу Ирис, которая встала и собиралась что-то крикнуть, пока не зажала рот руками. Даже с ее обычной защитой от Прим, она не стала прерывать танец своей сестры после всей тяжелой работы, которая была затрачена на организацию праздника, и снова села, покачиваясь. «Это моя девочка», — гордо сказала Астрид, глядя на Прим, в то время как Наруто взглянул на мечтательную улыбку на ее лице, и она продолжила говорить с ним, пока группа играла. Когда луна освещала Прим, он заметил, как она осветила ее светлую кожу, и завороженно посмотрел на нее. «Это объясняет, почему ее называют принцессой цветущей луны», — Наруто сказал. «Алисия, ты в порядке?» — спросила Роксана. «Я буду в порядке, Рокс». Алисия начала говорить, прежде чем увидеть, насколько грудь Прим прижимается к нему, и ее глаза вылезли из ее головы от этого вида. Клаудия и Катю обменялись обеспокоенными взглядами на Алисию, мысленно прикусившую язык и задышавшую, как будто она только что увидела привидение. «Почему они должны быть так близки?» «Нет, успокойся, она ничего не имеет в виду, и он не смотрит на нее с ухмылкой или что-то в этом роде». «Подождите, правильно, они видели друг друга обнаженными и тоже не ухмылялись, так что мне не о чем беспокоиться», — рационализировала Алисия, когда она начала строить довольную улыбку и посмотрела, как Прим упивалась танцами так близко с Наруто, а Селестина радостно наблюдала два. Пара продолжает танцевать и разговаривать с легкостью, пока группа не перестала играть, когда принцесса-рыцарь и Шиноби разошлись. Хотя большинство посетителей аплодировали Наруто и Прим, никто не мог увидеть, что его следующим шагом будет поцелуй в ее лоб, и Алисия напряглась, когда начала хрипеть, почти все глаза в комнате, за исключением Астрид, Прим и Наруто, падают на нее из-за страха перед тем, что она сделает в ответ. «Я надеюсь, что когда-нибудь мы будем так танцевать снова, Примхими, вы были невероятны», — сказал Наруто, и она одарила его ласковой улыбкой, отделяясь от него. «Мне бы это тоже очень понравилось, друг мой», — радостно сказала Прим, прежде чем направиться к столу, и Астрид вытерла слезы радости с глаз. «Моя девочка уже выросла», — сказала Астрид со слезами на глазах, когда Селин и Нина протянули ей носовые платки. «Алисия Химе, ты в порядке?» — спросил Наруто, когда они с Прим вернулись к столу. «Я буду в порядке, Наруто. Я просто буду в баре, если я кому-нибудь понадоблюсь», — Алисия сказала хриплым голосом, прежде чем встала и пошла к указанному месту в роботизированной манере. «Я что-то пропустил?» — спросил Наруто Янне, который вытер пот со лба. «Все будет хорошо, Наруто». Алисия просто созрела от радости от того, что торжество оказалось таким успешным, что выпивка – это законный способ отпраздновать, и я тоже присоединюсь к ней, сказал Янне, прежде чем поспешить к Алисе. «Это была впечатляющая работа, вы двое». Роксана улыбнулась. «Я учился у лучших, Санахимы. сказал Наруто, подмигнув Клауди, когда она улыбнулась ему в ответ, как и Селестина. «Я не мог бы найти лучшего человека для танцев», сказала Прим. «Астрид, ты в порядке?» спросил Наруто. «Она будет в порядке. Она так же счастлива, как Алисия». Селин улыбнулась, и до поздней ночи Прим и Роксана попрощались со всеми присутствующими, поскольку они использовали пространственно-временные порталы, чтобы вернуться в свои нынешние страны. «Клаудия, я не могу достаточно тебя отблагодарить», сказал Наруто. «Наруто-кун, видя, что ты и Прим прекрасно провели время вместе, я тем более счастлив, что научил тебя». Клаудия улыбнулась. «Я должен сказать, Наруто-кун, целовать Прим таким образом было смело с твоей стороны», сказала Нина. «Я тоже так думала, но Примхими сказала мне, что целовать принцессу, с которой ты танцуешь, это традиция Гала», сказал Наруто, и у всех на лицах были удивленные взгляды. «Прим это сказала?» Катю заговорил. «Ага, я тоже не мог в это поверить, но, думаю, для тебя это праздник», сказал Наруто. «Одна из многих радостей, которые они могут предложить, Наруто-кун». Селестина начала хихикать вместе с остальными, пока Прим смотрела, как они уходят, и посмотрела на Алисию, прежде чем улететь с озорным смехом. «Я просто надеюсь, что с Алисией Хими и Астрид все будет в порядке», сказал Наруто. «Снова в баре, другой», сказала Алисия, заказывая красное вино, и Йенне с беспокойством посмотрел на нее. «Вам не кажется, что с вас достаточно? Вы уже выпили 3 бутылки». Йенне пыталась остановить своего друга. «Что ж, я скажу тебе, когда с меня хватит», кричала Алисия, продолжая пить, пытаясь забыть, насколько близко, и Йенне вздохнула, зная, что она задумала. Тем не менее, она не откажется от попытки бросить пить и пожалеет, что Майя была здесь, в кине. Вышеупомянутая наемница была в своей обычной таверне, которая бурлила ночной жизнью в целом, и она сидела со своей растущей группой наемников, которые пили с ней. Один из наемников, женщина чуть помоложе, с короткими рыжими волосами, заканчивавшимися шипами, и в откровенной одежде, похожей на одежду Хлои, сидела рядом со стариком, который заплатил за их напитки. «Эй, ты сдержишь свое слово остаться со мной сегодня вечером, верно?» — сказал старик более молодой рыжеволосый. «Не волнуйся, старина, Шарлин всегда держит слово», — сказала молодая женщина, Шарлиност, и Майя засмеялась. «С сердцем, Шарлин, ты сказал ему, что останешься с ним сегодня вечером». Майя улыбнулась. «Это не проблема, босс. Радчетта Саурушия, закаленная наемница с длинными растрепанными черными волосами и массивной грудью 120 см, усмехнулась, допивая напиток. «Да, когда мужчина хочет заплатить вам по счету, я говорю, пусть хорошие времена идут». Шарлин с радостью подняла свою кружку с элем и произнесла тост. «Я выпью за это», сказала Ханака, стройная девушка с длинными синими волосами черного оттенка и в латных доспехах, напоминающих обтягивающие бикини. «Тоже для меня», согласилась принцесса Маргаретта Розантория, девушка со светлыми волосами до плеч и глазами цвета неба в синем платье с вшитыми в него латными доспехами, засмеялась, поднимая свой стакан, и все вместе постучали по кружкам. «Пыхтит и ура!» Вся команда Майи пела, допивая свои напитки, и рыжая принцесса-рыцарь только смеялась над этим. В конце концов, старик слишком много выпил и лежал на стойке, пока Шарлин его проверяла. «Старик, ты все еще пинаешься?» — спросила Шарлин, и единственная икота была единственным ответом, который ей понадобился, прежде чем она встала. «Ты снова это сделала, Шарлин!» Маргаретта в шутку упрекнула, а Майя усмехнулась. «Я провел с ним всю ночь, когда мы были здесь, и он заплатил. Все выигрывают». Шарлин засмеялась, прежде чем оставить старика в таверне, так как он там был постоянным гостем, и Майя вернулась в свой замок. Отдохнув некоторое время, Йенне пришел в гости и рассказал ей, как прошел гала-концерт. «Ничего интересного не произошло», — Майя улыбнулась. «Помимо танцев Наруто с Прим и мной, которые провели ночь, чтобы не дать Алисе спиться, все прошло хорошо», — сказал Йенне, и это привлекло внимание Майи. «Подожди, Наруто вернулся?» «Да, он был здесь последние несколько дней», — сказал Йенне. «Он снова останется с монахинями?» — спросила Майя. «Он не сказал, но Селестина или Катю могут знать, где его найти». «Действительно, конечно, Катю близок к нему, и Селестина могла бы найти его с помощью телепатии, реинкарнации или чего-то в этом роде. Тебе нужно с ним поговорить?» — спросил Йенне, и Майя начала что-то говорить, а затем нервно посмотрела в пол, пока ее кулаки не сжались от решимости. «Да, скажите кому-нибудь из них, чтобы отправили его ко мне и что мне нужно с ним поговорить», сказала Майя, и, увидев выражение ее лица, интуиция Янне подсказала ей, что ей нужно было сказать ему что-то неотложное. «Я позабочусь об этом и о чем-нибудь еще», спросил Янне. «Скажи ему, чтобы он пришел ко мне позже и один», сказала Майя. «Считай, что это сделано, мой друг», сказал Янне, прежде чем оставить Майю одну, чтобы она собралась с мыслями, готовясь признаться ему в своих чувствах, и она ходила в раздумье. Даже с учетом возможности того, что Наруто резко оторвется от ее признания, ей было достаточно скрыть это от него и направилась внутрь, чтобы сделать глоток. Когда наступил полдень, Майя прислонилась к дереву, и Наруто спрыгнул на землю. «Привет, Наруто», — начала говорить Майя, прежде чем он обнял грудастую наемницу и обнял ее с радостью. «Майя, рада снова тебя видеть. Как поживаешь?» Наруто ухмыльнулся и, как бы сильно она не хотела вернуться в объятия, она оторвалась от него. «Наруто, мне нужно кое-что тебе сказать», — Майя заговорила, и мрачный тон ее голоса заставил его взглянуть с беспокойством. «Что-то не так?» — он спросил, и Майя посмотрела на землю. «Наруто, я видел, как ты рубил врага за врагом, но я не был правдивым ни с тобой, ни со своими собственными опасениями», — сказала Майя, когда он прислонился к другому дереву и только слушал. «Дело в том, что я был влюблен в тебя какое-то время и не сказал тебе». Майя начала было говорить, и он выглядел ошеломленным, прежде чем снова обнять ее с любящим выражением на лице. «Я знаю, что это нелегко сказать, но разве вас не беспокоит меньше, если вы скажете это, когда вы действительно это сделаете?» — мягко сказал Наруто, и она остановила его, положив руку ему на грудь, зная, что он ошибочно полагал, что ее неуверенность связана с тем, что она рассказывала о своих истинных чувствах. «Это еще не все. Я любил тебя дольше, чем ты знал, и с тех пор, как ты напомнил мне Вольта, когда он был хорошим человеком, я действовал, исходя из своей неуверенности, и чуть не убил тебя из страха, что меня снова предадут, как я прошел через ему», — сказала Майя, и, хотя сравнение с Вольтом в любой форме или форме обычно разозлило бы блондинку на месте, он посмотрел на нее с серьезным выражением лица. «Дело в том, что я любил тебя после боя с Курайну», — сказала рыжая, и, все еще держа руку на его сердце, она почувствовала, как она вошла в его грудь от откровения. Пока он пытался подобрать слова, она услышала, как его кулаки сжались, а пальцы сжались, и закрыла глаза от того, что, по ее мнению, должно было ударить по лицу. Но, к ее удивлению, ничего подобного не произошло, когда она открыла их и увидела Наруто, который выглядел так, будто из него вылили жизнь, а его яркие голубые глаза теперь потемнели от предательства Игоря, что мгновенно напомнило ей о себе после предательства Вольта. Он убрал ее руку со своей груди и начал прощаться, не сказав ни слова. «Ждать!» — крикнула Майя вслед надутой блондинке, подбежав к нему и запинаясь, обвила его руками. Не оглядываясь на нее, он прошел через землю, как Камуи, прежде чем она смогла прикоснуться к нему, и оставил ее одну, чтобы она упала на то же дерево, на котором она была раньше. Посидев в тишине некоторое время, Майя свернулась клубочком, как в последний раз, когда она видела Наруто после ссоры Катю и Алисии, и уткнулась головой в колени, пытаясь бороться со слезами, текущими по ее щекам. Хотя она ненавидела чувствовать себя несчастной, она знала, что это безнадежно, и в ее памяти оставался только образ убитого горем лица блондинки. «Гаминасай, Наруто! Гаминасай!» — кричала Майя в своих мыслях. «В другом месте. Вот и вся история», — Наруто объяснил Селестине и Клауди, когда они сидели наедине, и на их лицах были мрачные взгляды, когда они услышали об этом. «Я боялся этого», — Клаудия подумала, и Селестина села рядом с ним. «Наруто-кун, почему бы не держаться подальше от Майи до тех пор, пока ты не сможешь очистить свои мысли и ответить ответом своих искренних эмоций?» — Селестина предложила, и Наруто немного подумал, прежде чем согласиться, поскольку действие на болезненных эмоциях, которые он испытывал в настоящее время, приведет только к тому, о чем он, вероятно, пожалеет позже, поскольку это была одна из причин, по которой он не ударил Майю. «Да, это один из способов сделать это», — Наруто ответил, и Клаудия взяла его руку в свою, поглаживая ее. «Я знаю, что ты чувствуешь укол, который исходит от того, о ком ты глубоко заботился, но все, что ты можешь сделать сейчас, это оставаться сильным и уделять себе время, как я когда-то делал», — сказала Клаудия, несмотря на то, что знала о разительной разнице между мотивами Майи и Грива. «Это почти все, что я действительно могу сделать». Наруто надулся, и Селестина обняла его, прежде чем он прижал ее к себе, поглаживая руки Клауди. «Обещай мне, что ты поговоришь с нами, если и дальше будешь так себя чувствовать, пожалуйста», — сказала Селестина, и Наруто посмотрел на ее печальное лицо, прежде чем прижать ее к себе. Даже несмотря на все, что произошло в предыдущий раз, когда он отказался от своего решения, он никогда не простит себе одну вещь — это заставить Селестину, рыцарство и его близких до смерти беспокоиться из-за того, что он не позволяет им помочь, и он будь проклят, если он собирался позволить им снова так страдать. «Обещаю, что буду, Селестина и Клаудия, я обещаю», — сказал Наруто, уткнувшись носом в ее лоб, и некоторое время ласкал обеих женщин, пока не начал уходить. «Это само собой разумеется, но вы двое», — начал Наруто, — «мы никому не позволим узнать о том, что происходит», — Клаудия ответила. «Спасибо», — Наруто сказал, полагая, что даже при том, что он не доверял Майе, у нее все еще была целая нация, которая нуждалась в этом, и он покинул комнату, поскольку они сделали то же самое, чтобы посетить наемника. Он телепортировался в другое место и лег на траву, чтобы отдохнуть, вспоминая, как Майя пришла за ним после того, как он покинул Эастию. «Мы оба действовали в соответствии с нашими собственными заботами», — подумал Наруто, сравнивая свои колебания, которые привели к тому, что он отказался от ее собственного положения, и провел время, размышляя об этом, расслабляясь. Внезапно две руки оказались по обе стороны от его головы, и он посмотрел вверх и увидел, что Катю поцеловал его в губы, прежде чем погладить его усы. «Привет, Наруто-кун! Загорать на солнце?» Катю улыбнулся, и он сформировал меньшую форму, потянувшись к ее подбородку, когда она положила его голову себе на колени, как это сделала Нина. «Да, что-то в этом роде, Катюхимы», — Наруто ответил, и хотя она почувствовала, что что-то его беспокоит, она продолжала ласкать, пока он продолжал свой ход мыслей в мире. Незаметно для любого из них, грудастая суккуб с рыжими волосами и янтарными глазами в купальнике без бретелек парила в воздухе поблизости и смотрела на них с озорной улыбкой. «Интересно, какой вкус лучше, ниндзя или дракон?» — сказала себе Шамсиэль Шахар. 8. Сундерские королевы кексы. «Увидимся позже, Катюхимы». Наруто сказал, что однажды он в конце концов поднялся с колен Катю, и рыцарь-дракон нежно улыбнулся ему, прежде чем он что-то вспомнил. «Подожди, ты можешь дышать огнем?» — спросил Наруто, и она слегка покраснела, глядя в землю. «Не совсем, Наруто-кун», — сказал Катю. «Держу пари, что дышать огнем легко для кого-то с твоими навыками дракона». Наруто улыбнулся, и Катю заметил неподалеку небольшое деревянное бревно, прежде чем поднять его. Превратившись в форму дракона, Наруто наблюдал, как она вдохнула и подбросила бревно в воздух, прежде чем прыгнуть за ним. Сделав вдох, она выпустила нечто похожее на серовато-голубое кольцо дыма, вылетевшее из ее пасти и образовавшееся вокруг бревна, прежде чем оно приземлилось на землю. Наруто посмотрел на него, прежде чем его взгляд вернулся к Катю, а она продолжала краснеть и смотреть в сторону. «Что случилось? Это было неплохо», — сказал Наруто, когда он посмотрел и увидел, что на бревне есть следы ожогов. «Это первый случай, когда я показываю его кому-либо за пределами моей подготовки, и это совсем не то, к чему я собираюсь», — сказал Катю, и Наруто усмехнулся. «Значит, это еще не огонь. Даже мой отец не сразу придумал Расинган», — сказал Наруто, обняв Катю за плечи, и улыбнулся ей. «Я знаю это, Наруто-кун, но мне кажется, что я не собираюсь дышать настоящим огнем», — сказал Катю, и он потер ее плечо. «Может быть, не сегодня, может, не завтра, но когда-нибудь». Наруто усмехнулся, и Катю игриво потрепал его за щеку, прежде чем поцеловать. «Ха!» — Катю улыбнулся, прежде чем уйти, и рывок за щеку заставил задуматься. «Эй, это напомнило мне», — подумал Наруто, прежде чем куда-то свернуть, и Шамсиэль смущенно посмотрел на него. «Что-то мне подсказывает, что его будет нелегко найти, но мне просто нужно подождать», — сказала себе Шамсиэль, прежде чем взлететь в воздух. Вскоре после этого Наруто прибыл в Гаран с небольшим контейнером в руках, и он огляделся, прежде чем появился суккуб. У нее были короткие рыжие волосы и оранжевый плащ, напомнивший ему Майю, черный укороченный топ и мини-юбка того же цвета, которые подчеркивали ее стройную фигуру с двумя серебряными кольцами на пальцах. «Ты тот, кого они называют Наруто?» – спросила она спокойным тоном. «Да, но кто ты?» – спросил Наруто, и она улыбнулась. «Меня зовут Октавия, и я служу Темной Королеве. Вы здесь, чтобы увидеть ее?» – Октавия улыбнулась. «Вы делаете ставку». Наруто улыбнулся, и она протянула руки. «Это для королевы?» – Октавия спросила насчет контейнера. «Они для всех темных эльфов и всех, кто хочет», – сказал Наруто. «Не возражаешь, если я сниму их с твоих рук и скажу ей, что ты здесь?» – спросила Октавия и, поскольку он мог сказать, что она была искренней, протянул ей контейнер. «Спасибо, Октавия», – сказал Наруто. «Я скоро вернусь, а пока почему бы не пойти к Гермионе?» – спросила Октавия. «Еще раз спасибо, я буду», – сказал Наруто перед тем, как Октавия вошла в замок, и он немного прогулялся, прежде чем услышать звуки ближайшего кудахтанья. Он посмотрел, чтобы увидеть поблизости курятник, и заметил Гермиону, держащую в руках цыпленка, когда она протягивала его Мико Кагую. «Эй, Гермиона, Кагуяхиме!» – Наруто крикнул, и они оба посмотрели на него с удивленными улыбками, прежде чем теперь легкомысленная Гермиона приветствовала его через колючую проволоку, охраняющую птиц. «Наруто, когда ты вернулся?» Гермиона засмеялась. «Несколько дней назад, но я подумал, что приехал посмотреть, как у всех дела», — спросил Наруто, прежде чем петух громко кукарекал и бросился на него, пока Гермиона спокойно не взяла его за хвост. Положив его, она прогнала его, и Кагуя улыбнулась, приближаясь к Наруто, нежно лаская цыпочку. «Не обращай на него внимания, ты же знаешь, что не сможет защитить птиц, если он не нервничает с новичками». Гермиона улыбнулась, и Наруто посмотрел на цыпочку в руках Кагуи. «Я предполагаю, что эти маленькие ребята только что вылупились». Наруто улыбнулся, слегка коснувшись перьев птицы, и она хлопала своими крошечными крыльями, одобрительно щебечущая. «Да, они существуют совсем недолго, и Гермиона обещала предупредить меня, когда они вылупятся», — сказала Кагуя. «Я вижу, что вы хорошо заботитесь об этих птицах, но как вы двое поживали?» — спросил Наруто. «Помимо того, что я был занят заботой о птицах и другом домашнем скоте, я чувствовал себя хорошо благодаря нашим новым друзьям», — сказала Гермиона, и Наруто огляделся и увидел нескольких слуг, обслуживающих других животных, и бледного эльфа, приближающегося к другой девушке. У эльфа были длинные светло-голубые волосы и такие же глаза, в то время как у девушки были бордовые волосы в косичку с щелкой до плеч, и они оба улыбнулись троим. «О, Наруто, эти двое, Рутехия и Сера, и вы двое слышали об этом человеке много раз». Гермиона улыбнулась, и они дружелюбно посмотрели на него. «Ах, как приятно встретить Наруто Узумаки во плоти», — сказала Рутехия. «Да, мы рады видеть тебя в стране Гаран», — Сера улыбнулась. «Приятно познакомиться с вами обоими», — сказал Наруто. «Гермиона сама, как у малышей сегодня дела?» — спросила Рутехия, войдя, и цыплята кудахтали, занимаясь своими делами. «Заботиться о цыпочках, таких же, как мы», — сказала Гермиона, и Наруто заметил возвращение Октавии. «Темная королева велела мне привести тебя, Наруто, так что все готово». Октавия улыбнулась. «Увидимся позже», — сказал Наруто, прежде чем Гермиона остановила его и потащила в сторону курятника. «Зачем Ориге снова нужно подбадривать?» — спросил Наруто. «Ты не слышал этого от меня, но ей нужно не столько подбадривание. Просто последние пару дней она внезапно кажется немного надутой», — сказала Гермиона, и Наруто моргнул. «Орига надула губы?» Наруто сказал, что идею надувания губ королевы темных эльфов было сложно представить. «Я знаю, это странно, как все, но, может быть, ты сможешь сделать ее счастливой», — сказала Гермиона. «Я попробую и посмотрю, смогу ли я получить от нее улыбку». Наруто улыбнулся. «Цени это и помни», — сказала Гермиона, прежде чем приложить палец к губам, и он кивнул ей, прежде чем последовать за Октавией в тронный зал, где сидела Орига. Хлоя и Серафина стояли по обе стороны от нее и оба смотрели на него с кивок. «Привет снова, Наруто», — сказала Серафина. «Добро пожаловать обратно», — радостно сказала Мирин, пока шла к нему, а Мирия шла за ней. «Ты определенно был занят, не так ли, Наруто?» Мирия улыбнулась. «Ну, да и», — Наруто начал говорить с Оригой, когда она посмотрела на него своим вялым выражением лица, и Мирин подошла к нему достаточно близко, чтобы протянуть руку. Когда он взял ее за руку, она быстро подошла к нему сзади и обняла его за спину, удерживая его неподвижно. «Подожди, что происходит?» – спросил Наруто, прежде чем посмотреть вперед и увидеть, как Мирия подняла руки и потянулась к нему. «О, нет, о, нет!» – Наруто закричал, когда пальцы Мирии вырисовывались, пока не ущипнули его щеки, и он вскрикнул, пытаясь вырваться, когда темный эльф хихикнул. «Хлоя, Серафина, помоги мне!» Блондин умолял любого из двоих проигнорировать его просьбу о помощи, поскольку первый даже отвернулся, а Орига смотрела на это. «Это твое наказание», — Орига хладнокровно заговорила. «Зачем?» — Наруто запротестовал. «Это для того, чтобы заставлять нас ждать все последние дни, когда вы были здесь», — сказала Орига, и Наруто озадаченно посмотрел на нее. «Девочки, я не пытался игнорировать вас, я учился танцевать для Гала, вот и все», — сказал Наруто. Прежде чем Мирия отпустила его щеки, а Мирин, его руки. «Это так?» – спросила Серафина. «Да, но я бы пришла повидаться с вами раньше, если бы знала, что вы все так по мне скучаете», – сказал Наруто, и Орига слегка покраснела, прежде чем безразлично фыркнуть. «Не пойми неправильно, глупый человек. Это не значит, что мы думали о тебе в то время, когда ты вернулся на Иостию, или что-то в этом роде», – сказала Орига, прежде чем Наруто улыбнулся ей. «Орига, ты так сильно по мне скучала?» – любезно спросил Наруто, и нахмуренная королева посмотрела в сторону, ее челка покрывала ее строительный румянец, когда он подошел к трону, раскинув руки. Зная, что он собирается обнять ее, она раскрыла ладонь и приготовилась призвать свой посох, прежде чем Хлоя встала между ними. «Тебе следует помнить, что те, кто заставляет ждать темных эльфов и их королеву, не заслуживают того, чтобы обнимать ее», — сказала Хлоя, и Наруто улыбнулся. «Я тоже скучал по тебе, Хлоя. Отношения и все такое», — сказал Наруто, и она сузила глаза. «Нас не купит сладости ручной работы, какими бы вкусными они ни были», — Хлоя сказала, прежде чем Мирин подняла булочку, которую ей дала Октавия из контейнера. «Скажите, это изюм?» — спросила Мирин. «Один из последних, пока здесь не станет холодно», — сказал Наруто. «В таком случае, спасибо», — сказала Мирия, когда Октавия предложила несколько кексов Ориге и Хлое, в то время как Серафина взяла два, а второй, для Гермионы. «Надеюсь, они вам нравятся», — сказал Наруто, и Хлоя нахмурилась, глядя на него, держа в руке свою булочку. «Мы едим эти кексы только потому, что вы вежливо просили, и все», — сказала Хлоя. «Но я тебя ни о чем не просил», — сказал Наруто. «Тишина», — сказала Хлоя, и Орига встала со своего трона, прежде чем еле уловить телохранителю жест, чтобы расслабиться. Именно тогда Наруто вспомнил кое-что еще и залез в свой рюкзак, чтобы передать файл Хлое. «Орочимару сказал, что вам может быть интересно это прочитать, но я бы подождал, пока вы не закончите есть, чтобы увидеть это», — сказал Наруто, и Хлоя взглянула на ярлык на файле, на котором было написано «Вскрытие существа». «Что это должно быть из-за того, что ты не можешь ей сказать сейчас?» — спросила Серафина. «Как я уже сказал, вы не хотите знать, пока едите», — Наруто ответил, и Хлоя вынула папку у него из рук, когда она закончила булочку. Заглянув внутрь, ее красные глаза стали увеличиваться, когда она улыбнулась тому, что увидела, и посмотрела на Наруто с довольным выражением лица. «Скажи ему, что он получил мою благодарность», — сказала Хлоя. «Поскольку вы настаиваете на том, чтобы быть здесь, проводите меня на балкон», — Орига сказала, прежде чем привела Наруто в указанное место, где она наслаждалась булочкой, разговаривая с ним. «Интересно, все ли эльфы сладкоежки?» — подумал Наруто. «Наруто, ты, кажется, неплохо поправился с нашей последней встречи», — сказал Орига, и он улыбнулся темной королеве. «Ты тоже, Орига, и мне нравится то, что ты сделал с Гараном». Наруто улыбнулся, и она одобрительно кивнула. «Да, мое королевство и моя земля действительно сильно расцвели со времен своих боевых действий», — сказал Орига. «Я счастлив, что все достаточно доверяют тебе, чтобы работать здесь, и как жизнь обошлась с тобой», — спросил Наруто. «Помимо наших новых вассалов, ни о чем говорить, кроме того, что Дильва связалась с нами через посыльного», — сказал Орига, и Наруто посмотрел на нее. «Дильва, вы уже видели, кто она такая? Я не видел ее с момента нашей последней встречи, когда мы помогали тебе, но ее обычный посланник говорит мне, что она здорова», — сказал Орига. «Я всегда удивляюсь, почему она и ее друзья носили плащи, когда она пришла нам на помощь, но, сказал Наруто, когда появился орел с другим. «Твои друзья?» – спросил Наруто, и Арига доела булочку, прежде чем протянуть руку, позволяя первому орлу сесть на нее. «Этот орел часто навещал нас вскоре после того, как мы присоединились к рыцарству, и Гермиона называет этого Сана, а другого – Кана», – сказал Арига, когда другая птица приблизилась к Наруто и несколько раз наклонила ее голову, прежде чем позволить ей сесть себе на плечо. «Привет, Кана», — сказала блондинка, и орел взвизгнул, и Сана посмотрела на него с явным любопытством, пока не успокоился. Пока Шиноби и темный эльф продолжали говорить, Сана и Кана какое-то время молчали, прежде чем взлететь в воздух и оставить их одних. «Послушай, Арига, вчера вечером я выучила несколько танцевальных движений для гала-концерта Примхими. Как насчет того, чтобы показать тебе несколько движений?» — сказал Наруто, протягивая руку Ариге, которая отвернулась, когда она снова начала краснеть. «В этом нет необходимости, Наруто. Вы уверены? Я знаю несколько убийственных приемов от Клауди, и готов поспорить, королева, как будто вы хотели бы танцевать», — сказал Наруто. И Арига дружески нахмурилась, не заставляя меня повторяться. Арига ухмыльнулась и, не желая ее расстраивать, Наруто снова сел. «Одевают», — сказал Наруто. «Хорошо, ты не оставляешь мне выбора», — сказал Арига. «О чем ты говоришь?» — спросил Наруто. «Мирия». Арига сказала, что за один раз сказала, что темный эльф вышел на балкон, а Хлоя, Серафина и Мирин были позади нее. «Арига, что ты делаешь?» — нервно спросил Наруто, когда Мирия ущипнула его. «Мирия, подожди, Арига, помилуй». Наруто взбесился. «Так ты просишь темную королеву о пощаде?» — спросила Мирин. «Нет, нет, нет, это совсем не годится», — сказала Серафина, бросив тонкий взгляд на Хлою с ухмылкой на ее губах. «Да, Наруто, встань на колени и умоляй о прощении», — сказала Хлоя, и он посмотрел на них недоверчивым взглядом. «Ты не можешь быть серьезным», — сказал Наруто, и все, кроме дьявольской ухмылки Мири, стоически смотрели на него, пока он не упал на колени. Склонив голову перед ботинком Ариги, Наруто сложил руки вместе, и она посмотрела на него. «Пожалуйста, прости меня, Аригахиме», — Наруто умолял ей, несмотря на то, что знал, что он не сделал ничего, чтобы обидеть темного эльфа, он скорее умолял, чем имел дело с Мирией, ущипнувшей его. «Ты прощен, Наруто, подними голову», — сказал Арига, и он медленно начал подниматься на ноги, прежде чем выдохнуть. В этот момент Мирия схватила его за щеки и к его ужасу потянула за них, когда появилась Октавия с новой чашкой. «Почему? Я думал, ты меня простила», — Наруто возразил, а Арига посмеивалась, когда она держала чашку чая. «Я простил тебя, но имей в виду, что я никогда не говорил Мирии что-либо делать». Арига ухмыльнулась, а остальные темные эльфы начали хихикать, а Шиноби все еще смотрели на них с недоверием, пока не завизжали, когда Мирия потянула за собой. «Ой, отпусти меня, Мирия, это просто потому, что мой дорогой Наруто». Мирия засмеялась, прежде чем он оторвался от нее и побежал за ней в погоню. «Я выхожу отсюда», — сказал Наруто. «До свидания», — поддразнивающе сказала Хлоя. «Я буду ждать». Арига усмехнулся, и Наруто направился к выходу, прежде чем наткнулся на холл с фотографиями, которые его заинтересовали. Затем он заметил темного эльфа в очках с ужасным цветом лица и короткими фиолетовыми волосами с синим оттенком, которые были под волшебной вариацией пикантной шляпы. «Я вижу, вы наткнулись на наш мемориальный зал», — сказала Мирия, входя в комнату, и, пока он снова готовился бежать, он заметил, что она смотрит на ту же фотографию с мягким выражением на лице. «Мирия, кто это?» — спросил Наруто. «Он мой покойный великий отец Шардя», — сказала Мирия, и он удивленно посмотрел на нее. «Я предполагаю, что он был опытным фокусником. Одна из лучших работ на королевскую семью Дискордии отца была одной из причин, по которой мы смогли найти Хлою», — сказала Мирия. «Так он скончался незадолго до того, как мы встретили тебя», — сказала Мирия, и Наруто сочувственно посмотрел на нее, прежде чем положить руку ей на плечо. «Извини, что тебе пришлось потерять отца», — сказал Наруто, и она высоко оценила его улыбку, прежде чем поднять руку. Он напрягся при этом, прежде чем она похлопала его по спине и начала оставлять в покое. «Спасибо, Наруто», — сказала Мирия, когда блондинка смотрела на фотографию Шардя. «Этот парень вырастил Мирию. Одному Богу известно, на что это было похоже». Наруто подумал, прежде чем в конце концов покинуть замок и наткнуться на светловолосого эльфа с ярко-голубыми глазами и 105 грудью. «Извини за это», — сказал Наруто, и эльф дружелюбно улыбнулся ему. «Я посланник нации подземья, Люси Минилумия, и, судя по этим бакенбардам и светлым волосам, ты, должно быть, Наруто Узумаки», — сказала Люси. «Я полагаю, можно с уверенностью сказать, что вы посланник из Дильвы. Ты был бы очень прав. А как ты в этот прекрасный день?» Люси улыбнулась. «У меня все отлично, а ты знаешь, как на самом деле выглядят Дильва и ее друзья?» — спросил Наруто, и Люси улыбнулась. «Дильва и ее группа — одни из самых милых и щедрых женщин, которых вы когда-либо встречали, и мне очень приятно знать их», — сказала Люси. «Думаю, я могу понять это, поскольку мой последний сенсей скрывает свое лицо под маской 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, но я не буду препятствовать тому, чтобы вы доставили свое сообщение Ориге. Не могли бы вы сказать Дильве, что я поздоровался?» — спросил Наруто. «Я буду более чем счастлив, и мне было приятно познакомиться с тобой, Наруто», — сказала Люси. Вырвала слова прямо из моего слова. «Люси, увидимся», — сказал Наруто, уходя, и она улыбалась ему вслед, пока ее взгляд не остановился на соседней Рутехи, наполняющей корыто нескольких ближайших свиней. Бледный эльф посмотрел на Люси, и она кивнула ей в ответ, прежде чем сделать то же самое, поскольку ее приветствовал другой вассал. «Привет, Наруто, спасибо за кексы». Гермиона улыбнулась. «Ни за что, Гермиона», — сказал Наруто. «Как вы узнали, что корица была любимым вкусом Ориги сама?» — спросила Гермиона. «Просто настоящее удачное предположение, поскольку я не знал этого до сих пор». Наруто улыбнулся, и Кагуя поставила цыпленка перед тем, как выйти из курятника. «Спасибо, что рассказала мне об этих малышах, Гермиона, но мне пора идти». «Наруто-кун, ты не хочешь присоединиться ко мне?» — сказала Кагуя. «Конечно». Наруто улыбнулся, потирая щеку, и Гермиона это заметила. «Дай угадаю, Мирия снова с тобой связалась», — сказала Гермиона, скрещивая руки на груди. «Дважды. Я никогда не угадаю, почему она так много делает. Если это заставляет вас чувствовать себя лучше, она сделала то же самое со мной, когда я был моложе, и иногда она до сих пор делает это из-за возрастных стандартов нашего вида», — сказала Гермиона. «Какие это стандарты?» — сказал Наруто, и Гермиона вздохнула. «По человеческим меркам я в подростковом возрасте, но по некоторым древним стандартам темных эльфов я вполне могу быть новорожденным». Гермиона вздохнула. «Вау, действительно, боюсь, что да, поэтому я бы сказал, что у тебя лучший конец палки», — сказала Гермиона, и он с улыбкой посмотрел на темного эльфа с розовыми волосами. «Похоже, мы сейчас определенно в одной лодке». Наруто усмехнулся, прежде чем попрощаться с ней, и вошел в пространственно-временный портал с Кагуей, не заметив Ориги, смотрящей из своей крепости с ее спокойным выражением лица. Как только они прибыли в Рат, Кагуя и Наруто вошли в ее храм, где их встретила армия святых дев, и он заметил среди них несколько новых лиц. «Добро пожаловать в наш храм, Кагуя-сама, и мы все приветствуем вас, Наруто-дона», — сказала одна из самых пышных девушек храма, и он заметил ее прекрасные черты лица с длинными черными волосами и темно-зелеными глазами, поскольку ее одежда была сделана из платья Мика и чулок до бедра. Тем не менее, больше всего привлекало внимание платье Мика с глубоким вырезом, где были видны ее ореолы, и она дружелюбно улыбнулась ему. «Кто ты снова?» — спросил Наруто. «Где мои манеры?» «Наруто-кун, это Канае», — сказала Кагуя, и пять ее солдат вышли вперед, чтобы представиться. «Я Хисуи Нагихара, и мне очень приятно познакомиться с тобой, блондиночка», — сказала одна стройная Мика в подростковом возрасте с длинными черными волосами, уложенными в косую черту, с прямой челкой и фиолетовыми глазами. Хотя ее платье Мика не было таким ярким, как платье Канае с большим красным оби, ее бюст 98 см все еще был хорошо виден, и она носила красную повязку на голове, как и двое других. «Я Тамоя», — сказала молодая женщина с длинными фиолетовыми волосами с глубоким оттенком индиго. «Я Мадока», — сказал, что самая юная дева святыни с наименее развитой грудью, так как у нее были короткие каштановые волосы, спускающиеся до плеч, и голубые глаза. «Я Химика Сумираги, я родом из королевства Стамгальд». Молодая женщина с длинными прямыми черными волосами и голубыми глазами сказала, что ее одежда была более отличительной, чем у ее коллег-служанок, когда она носила аксессуар из ленты, в то время как глаза Наруто смотрели на другую женщину. Как и Канае, она казалась грудастым молодым человеком с черными волосами до талии, разделенными посередине, и у нее были фиолетовые глаза, в которых отражалось материнское тепло, как у Селин. «Это наша материнская Мика, Шизука», — сказала Кагуя. «Материнский», — Наруто улыбнулся, и Шизука вежливо поклонилась, а Хисуи улыбнулась. «Добро пожаловать, Наруто Дона», — Шизука заговорила нежным голосом. «Рад познакомиться со всеми вами», — Наруто ответил раньше, и Кагуя села. «Вы были на галавечере вчера?» — спросила Кагуя в их разговоре. «Да, подготовка к этому была одной из причин, по которой ты не видел меня до сих пор, но ты воспринимаешь это лучше, чем Арига», — сказал Наруто. «Это так», — сказала Кагуя. «Ты не натравил на меня своих служанок из-за того, что я не пришел к тебе, так что теперь определенно так». Наруто и Кагуя не могли не хихикать. «Не возражай, Арига. Насколько я могу предположить, она, вероятно, хочет твоего внимания», — сказала Кагуя, и Наруто усмехнулся при мысли о ее ревнивом типе. «Я не знаю об этом, но я вижу, что у вас тоже есть новые союзники», — сказал Наруто. «Да, с тех пор, как мы помогли тебе реабилитировать, у нас появилось много новых союзников, даже из соседних земель. Химика, например, происходит из семьи специалистов по борьбе с демонами, и она очень помогла моему храму», — сказала Кагуя. «Да, я видел множество новых лиц в этих местах, и я рад за всех ваших новых союзников», — сказал Наруто. «Хватит обо мне. Как дела дома в твоей деревне?» — спросила Кагуя. «Дела, как всегда, идут отлично, и, учитывая, сколько у меня свободного времени, я должен быть здесь, в Иости, надолго». Наруто улыбнулся. «Похоже, у одной блондинки слишком много свободного времени, если это так», — раздался голос Роу-Роу, прежде чем Наруто оглянулся и увидел идущего к ним халфлинга. «Эй, Роу-Роу, что нового?» Наруто улыбнулся. «Не ожидал вскоре снова увидеть твое усатое лицо, но это чертовски хороший сюрприз». Роу-Роу усмехнулся. «Что ты делал все это время?» — спросил Наруто. «Ходят слухи, что вы с Прим прошлой ночью ходили на танцпол, Казанова», — подразнил Роу-Роу. «Ну, ты знаешь», — Наруто скромно потер затылок, улыбаясь. «Ах, вы были на галавечере, значит, вы, должно быть, вернулись вчера», — сказала Кагуя. «Это было некоторое время назад с тех пор, как Клаудия научила меня хорошему медленному танцу», — сказал Наруто. «Так вот почему я ничего не слышал о том, чтобы ты споткнулся о Прим или получил задницу от Алиси», — сказал Роу-Роу. «На самом деле, Алисия была в порядке со мной, когда я танцевала, и она казалась такой счастливой, что последнее, что я видел, это выпивка, чтобы отпраздновать», — сказал Наруто. «Алисия была очень заботливой, позволив тебе танцевать с Прим», — Кагуя улыбнулась. «Ага, конечно», — сказал Наруто, а Роу-Роу подтолкнул его. «Сначала Катю, а теперь Прим. Ты действительно так хорошо выглядишь, не так ли?» — подразнил Роу-Роу. «Я бы так не сказал, но...» — Наруто застенчиво улыбнулся. «Спорим, ты бы хотел работать вместе с ними своими бедрами, не так ли?» Роу-Роу ухмыльнулся, и Наруто покраснел. «Ты никогда не перестаешь меня удивлять, Роу-Роу, ты это знаешь», — сказал Наруто. Роу-Роу хихикала изо всех сил, и даже утонченная Кагуя скрывала улыбку на ее лице. «Давай, Наруто, ты бы с удовольствием побывал в цветнике Прим, если бы мог». Роу-Роу продолжал смеяться, и от этой мысли его лицо покраснело. «Очень забавно», — сказал Наруто. «Почему такое багровое лицо, Наруто-кун?» — спросила Кагуя. «Да ладно тебе, Кагуя-химе, не ты тоже». Наруто вздохнул, пока Роу-Роу продолжал дразнить его. «Прости меня, Наруто-кун, но даже я не могу устоять перед хорошим чувством юмора». Кагуя тихонько рассмеялась. Тем временем, Катю закончила свои повседневные занятия и направилась внутрь, чтобы отдохнуть, пока она рылась в одежде, готовясь к ванне. Когда она выбрала наряд, она заметила что-то за плащами и выудила это, чтобы увидеть цельный наряд рабыни, подаренный ей Генилом. Поскольку у нее мог быть меч, который она избавилась от него сразу после поражения Курайну, она решила, что сейчас самое подходящее время для этого, и взяла его с собой, пока шла в бане, пока не наткнулась на Анну. «Анна, да, Катю сама», — служанка ответила, и незадолго до того, как она успела сделать свою просьбу, она посмотрела на одежду, задаваясь вопросом, что Наруто подумает о ней. Учитывая все, что произошло за то время, когда она носила его, она знала, что он был бы также удивлен, увидев, что он все еще в ее распоряжении, но затем она вспомнила его извращенную сторону и решила, что носить его в одиночку было бы неправильно. «Неважно, Анна, я буду в порядке», — сказал Кэтю, прежде чем отправиться в ванну и посмотреть на одежду раба с нетерпением, ожидая реакции ее милого шиноби. «Назад с Наруто. Вы назвали его в честь меня?» — спросил Наруто, глядя на малыша Валы и Кейта, названного в его честь, когда он навещал свою семью вместе с Йином и Селин. «Да, мы не могли придумать лучшего тезки, чем ты», — сказал Микан, и Наруто застенчиво потер затылок, когда Йин не сел позади него. Малыш подошел ближе к своему тезке и с любопытством посмотрел на него. «Привет, малыш, я Наруто», — сказал блондин, и седовласый мальчик улыбнулся его дружелюбному поведению. «Забавный Наруто», — младший Наруто ответил, улыбнувшись своему тезке, и Йин не улыбаясь, наблюдал, как они общаются. «Я понятия не имел, что он так хорошо обращается с детьми», — Селин подумала про себя вместе с Сэрой, и Джан дал Наруто самое мягкое выражение, которое она когда-либо имела в своей истории знакомства с ним, увидев его с малышом, названным в его честь. Когда она, Наруто и ее мать покинули дом кита, они задались вопросом о королевстве, и тогда она кое-что вспомнила. «Послушай, Наруто, как прошел твой визит с Майей?» — сказал Йинне, и хотя в последние несколько часов он думал о рыжеволосом, лицо Наруто на какое-то время стало расстроенным, когда и королева, и принцесса заметили это. «Наруто-кун, все в порядке?» — спросила Селин, и он вышел из своего печального настроения, прежде чем взглянуть на них. «Все прошло хорошо, но, Йинне Хими, но ты знаешь, как поживает Алисия Хими?» — спросил Наруто, и Йинне покачала головой, глядя на действия своей подруги. «Я был у нее сегодня утром, и она поправляется после похмелья. У Алисии Хими было похмелье, вау, я не представлял ее легковесной, но, думаю, я не из тех, кто разговаривает», — сказал Наруто. «Вы были бы удивлены», — сказала Йинне, прежде чем они направились в ее замок и посмотрели на заходящее солнце. «Закаты в Иосте великие, что ли?» Наруто улыбнулся, и Йинне в ответ дружелюбно посмотрел на него. «Поскольку зима не так уж далеко за горизонтом, лучше всего наслаждаться ее славой, пока мы можем», — сказал Йинне, и Наруто засмеялся. «Что смешного, я уехал из Иосте так давно, что совершенно забыл, как сильно я люблю их закаты». Наруто засмеялся, а Йинне только усмехнулся. «И вот, чтобы освежить ваши воспоминания об наслаждении Иосте и многим другим», — сказал Йинне, когда она подняла свой стакан, и Наруто сделал то же самое, прежде чем блондинки постучали их друг о друга. В другом месте на северо-востоке Гарана, Люси шла по земле Альхейм, пока не достигла огромного дерева Мизери, и две верхние тени устремились на нее. Она посмотрела и увидела, как Сана и Кана летят к ней, и позволила им сесть себе на плечи. «Все хорошо, вы двое», — сказала Люси птицам и, заметив опускающуюся на землю волшебную платформу, ступила на нее. Платформа поднялась в воздух, пока не достигла балкона, где ждала Мизери, и Люси сошла с платформы, прежде чем встать перед эльфийской ведьмой. «Я верю, что с темной королевой все прошло хорошо», — спросил Мизери. «Да, Мизери сама», — сказала Люси, прежде чем направить свой посох на Сану и Кану, прежде чем они стали соответственно Дильвой и Эльдой. Трое последовали за Мизери внутри дерева и пошли в подземелье, где к ним присоединились Сатана, Эвелин и Альфимия. «Что ж, даже если Наруто вернулся, мы продолжим обследование Гаранта как есть», — сказал Дильва. «Я сказал это раньше и скажу еще раз. Какой смысл все это делать?» — спросила Эльда. «Чтобы собрать информацию об Ориге сама, Эльда-сан», — сказал Эвелин. «Она имеет в виду, почему мы пытаемся собрать информацию об Ориге, когда мы знаем о ней с тех пор, как началась ее глупая война с рыцарством», — сказал Альфимия. И Сатана, шивший куклу темного эльфа, посмотрел на них. «Как я уже сказал, знайте, что мы знаем, где находится Хлоя. Мы должны увидеть, каково ее мышление, прожив с ней все эти годы», — Дильва объяснил. «Почему бы нам просто не поймать Хлою и не привести ее сюда?» — предложила Эльда. «Эльда, ты правда думаешь, что такой пылкий, как Хлоя, просто возьмется за это без боя?» — спросил Сатана. «Не слышал, что ты что-то придумал», — сказала Эльда, а Эвелин посмотрела на Дильву. «Орига сама действительно пугает, но, возможно, нам стоит присоединиться к ней», — сказал Эвелин Дильве, и темный эльф с синими волосами вздохнул от оптимизма своей младшей сестры. «Как бы хорошо это ни было, Эвелин, мы еще не знаем, почему Эрига решила присоединиться к рыцарству, так что это последнее, что нам сейчас нужно», — сказал Мизери. «Я по-прежнему утверждаю, что у нас нет причин объединять силы с королевой, единственное достижение которой в войне привело к тому, что большинство наших собратьев было брошено в землю, и что это полная трата времени», — сказал Альфиме, скрещивая руки на груди. «Это то, что я говорю. Объединение усилий с ней было бы концом для нас, поскольку единственная причина, по которой она состоит в рыцарстве, это просто спасти свою трусливую задницу от того, чтобы ей отрубили голову», — сказала Эльда, и Дильва вздохнула. «В любом случае, мы продолжим наблюдать за Ригой со стороны, пока не узнаем ее мотивы и что делать с Хлоей», — сказала Дильва, и на лице Люси появилось печальное выражение. «Знаешь, в конце концов, все то, что мы шпионим за Хлоей, несправедливо по отношению к Рубернаре», — сказала Люси, и у всех внезапно появилось удрученное выражение лиц. «Да, только Анатолия знает, насколько это ее сокрушает», — сказал Сатана. «Несчастье также сочувствует ее тяжелому положению, но мы не можем опрометчиво бдить, Гран, иначе оно может раскрыть Ориге ваше истинное существо», — сказал ведьма, и Дильва посмотрели на них. «Мы сделаем все необходимое, чтобы этого не произошло», — сказал Альфиме, и Дильва обнажила меч, прежде чем взглянуть на его отражение. «Что-нибудь», — сказала Дильва, когда ее отражение в клинке показало ее противоречивое лицо, и собрание подошло к концу, прежде чем она вернулась на балкон. Она посмотрела в сторону Гран и тихо вздохнула, размышляя об Ориге и Хлое. В Гран. Хлоя открыла файл вскрытия и улыбнулась, увидев фотографии обследования Рачимару на телах монстров, которых он поймал во время атаки Курайну. Она посмотрела на свой кулак, где временно образовался вольт, и с ликованием продолжила рассматривать вскрытие. «Наруто, ты можешь знать некоторых странных людей, но это будет бесполезно», — Хлоя оценивающе подумала. 9. Терапия воссоединения. Секс Клауди Этансин. «До свидания, Янне, и ты тоже, Селин», — сказал Наруто, собираясь оставить двоих на ночь. «Спокойной ночи, Наруто», — сказала Селин. «Увидимся завтра и спокойной ночи», — сказал Янне. «Ты тоже». Наруто задумчиво улыбнулся семье Гренобли, прежде чем уйти, и пара улыбалась ему вслед, пока они не вернулись в свой дом. Когда блондинка возвращалась в Торн, он решил остановиться в Ансуре и посетил крепость Клауди, зная, что она обычно уже дома. Он постучал в ее дверь, и она открылась, чтобы показать упомянутого святого рыцаря в ее чистой белой ночной рубашке. Ее пучок был распущен, длинные вьющиеся волосы доходили до ее ягодиц, и она приветствовала молодого воина в своем самане. «Чему я обязан удовольствием?» — спросила Клаудия, когда она села выпить перед ним и уселась. «Я просто подумал, что приду к тебе, потому что у нас не было много времени поговорить с тех пор, как я вернулся», — сказал Наруто, и Клаудия улыбнулась ему. «В таком случае, вы видели новую библиотеку в соседнем районе?» — спросила Клаудия. «Новая библиотека? Она не звонит в колокола, но что с ней?» — сказал Наруто. «В его честь она названа библиотекой Клауса Кертиса», — сказал Клаудия, и он улыбнулся этому, потому что ему сказали, что чтение и художественные работы были среди его любимых ученых. «Готов поспорить, там есть все его любимые книги и прочее, верно?» — Наруто улыбнулся. «Да, действительно, и его работы до сих пор украшают мой дом», — сказала Клаудия, и глаза Наруто упали на ближайшую картину, где она изображала ее в виде молодой девушки, разговаривающей с молодой парой рыцарей, первым из которых был мужчина с длинными прямыми светлыми волосами и голубыми глазами, Реваш, одетый в облегающее черно-золотое платье, доспехи с другой женщиной по имени Мари Хардвик. Обладая открытыми доспехами, похожими на Клаудию, которые подчеркивали ее женственную фигуру, у нее были длинные оранжевые волосы и голубые глаза, которые отражали ее утонченный, казалось бы, дружелюбный характер, проявленный в ее разговоре с возбужденной молодой девушкой. «Как он снова это нарисовал», — сказал Наруто. «Это одна из самых впечатляющих форм живописи, которую я когда-либо просил у него, и он сумел нарисовать в тот день, когда я встретил обоих своих кумиров, которых я не видел за пределами моей взрослой жизни». Клаудия просияла талантами своего покойного мужа, а Наруто улыбнулся святому рыцарю. «Я скажу это раньше и скажу еще раз. Клаус был чертовски классным человеком», — сказала блондинка. «И для него будет большая честь услышать такое искреннее мнение о нем, как твоя». Клаудия оценивающе улыбнулась, когда он сел и пил, продолжая болтать с ней, пока что-то не пришло ему в голову. «Привет, Клаудия, как ты думаешь, любовь может быть восстановлена после того, как она потеряна?» – спросил Наруто, и она посмотрела на него, увидев его мрачное выражение. «Обычно я считаю, что это варьируется от человека к человеку, но я более чем верю, что это возможно в зависимости от времени или обстоятельств», – спросила Клаудия, и он оглянулся на нее, в то время как она посмотрела на него своим сочувственным взглядом. Время, мысли Наруто эхом отдавались самому себе, пока он не вернулся взглядом на Клаудию. «Я могу понять, откуда вы», – сказала Клаудия, и выражение лица Наруто посмотрело на нее со спокойным выражением лица. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Наруто, и пальцы Клаудии остановились на ее фотографии с Клаусом в тот день, когда они поженились. «Я часто задаюсь вопросом, вернется ли ко мне любовь, как к тебе», – сказала Клаудия, нежно вспоминая картину, когда Наруто положил руку ей на плечо, а она посмотрела на него. «Клаудия, я могу пообещать тебе, что такая яркая, заботливая женщина, как ты, обязательно найдет кого-то, кого можно полюбить, прежде чем ты узнаешь об этом». Наруто нежно улыбнулся, и на ее лице появился легкий румянец, когда она посмотрела на него, прежде чем нежно приложить ладонь к его щеке. «Наруто-кун, ты действительно очень внимательный, но зачем искать такого человека, когда я его уже знаю?» Клаудия тепло заговорила, и лицо блондинки осветилось. «Видишь, это как я и думал, но знаю ли я кого-нибудь?» – спросил невежественный Наруто, и она одарила его заботливой улыбкой, начав гладить его следы от усов, и тогда он понял, к чему она клонит. Он нежно посмотрел на Клаудию, его голубые глаза встретились с ее взглядом, за которым последовало взаимное молчание, и поглаживания святого рыцаря стали нежным обрамлением его лица. Губы одного из воинов соединились, когда другая рука Клаудии легла на его шею, а его пальцы скользили по ее кудрявым локонам, как они и хотели. Поскольку это был ее первый поцелуй с тех пор, как он стал вдовой, Наруто воздерживался от языка из-за беспокойства, что на данный момент он налетел на нее больше, чем он должен, и Клаудия держала его неподвижно, лаская его, наслаждаясь поцелуем до самого конца. «Это ответ на ваш вопрос?» – спросила Клаудия, когда они прижались друг к другу лбами и обменялись ласковыми взглядами, а его руки обвились вокруг нее, а он ярко улыбнулся ей. Прижав ее к себе, он погладил ее верхнюю часть спины через тонкую ткань, а она поцеловала его нижнюю губу, а Наруто и Клаудия оставались вместе, пока он не решил уйти спать. «До завтра. Кажется, я что-то забыл», — сказала Клаудия. «Это что?» — спросил Наруто, прежде чем Клаудия поцеловала его еще раз и чувственно закончила. «Чтобы дать тебе в дорогу». Клаудия тепло улыбнулась, а Наруто слегка пощекотал ее подбородок, и она дала ей теплое выражение, прежде чем он ушел. Когда блондинка ушла в ночь, она прислонилась к двери, и ее улыбка оставалась широкой, когда она направилась в кровать. На следующий день: «Наруто-кун, нам лучше поскорее отправиться в путь». Селестина тяжело дышала, когда ее младший любовник толкался в ее нидин, когда они стояли в горячем источнике ее сада, и он держался за ее колышущуюся грудь, сжимая мягкие шары вместе, пока его пальцы оставались на ее сосках. Он дразняще лизнул ее заостренное ухо, и эльфийка вонзила ногти в землю за пределами воды. Как часть их обычных утренних ванн в горячем источнике, Наруто и Селестина всегда находили время, чтобы включить их бессмертную близость, и задняя часть ее прохода несколько раз подвергалась воздействию его опухшего стержня. Ее бедра упирались в его развалившуюся промежность, и ему нравилось смотреть, как бьются ее большие щеки. Смесь воды и пота позволила их соединенным формам сиять на солнце, и Селестина закрыла глаза, когда ее разум погрузился в обычное состояние экстаза. Наруто лизнул ее затылок, освобождая ее правую грудь, и положил руку ей на задницу, чтобы помочь направить ее к себе. Сжатие ее груди вызвало вою краснеющей богини, к восторгу Наруто, когда его рост врезался в ее складки и нащупал ее плоть с рябью, рассекаемой по воде. Слезы падали в воду, она улыбнулась его чувству ритма в ее грохочущих глубинах, и он сделал то же самое, когда он чувствовал, как ее туннели втягиваются в каждое его движение, когда и его предварительная сперма, и сок ее киски стекали по его члену, чтобы упасть до воды внизу. Наруто ухмыльнулся, увидев, что сперма собирается в его расширяющийся рост, и продолжил заряжать ее через ее женственность, одновременно доставив удовольствие своему любимому перевоплощению. Глаза Селестины оставались закрытыми на протяжении всего этого, ее ногти все еще царапали землю, и она мяукнула с его языка, воздействуя магией на ее затылок. Вой, когда она почувствовала, как ее оргазм вырвался из ее туннелей в пах Наруто, она смаковала его сперму, текущую против ее соков и снова переполняющуюся в ее пылающем чреве, пока ее коридор доил его. Пара на какое-то время окоченела, пока оргазм не закончился, они погрузились в воду, а Селестина прижалась к Наруто. «Наруто-кун, твоя страсть не перестает меня удивлять». Селестина улыбнулась, прижавшись к нему лбом, и он обнял ее. «Ты собираешься уехать на ночь, так что я могу сделать». Наруто усмехнулся в ответ на то, что его любимый высший эльф собирается провести ночь в дорожном щите, помогая Кристине и их семье в рамках какого-то неизвестного проекта, в котором эльф хихикает над ним. «Я вернусь завтра, Наруто-кун», — сказала Селестина. «Тогда я все еще буду скучать по тебе». Наруто улыбнулся, и ее следующее действие было нежным поцелуем, и они поднялись из горячего источника только после того, как он закончился. Вытершись полотенцем, Наруто посмотрел на Селестину и кивнул ей, прежде чем она сделала то же самое. «Будь осторожен, Наруто-кун», — посоветовала Селестина. «Вы рассчитываете на это, Селестина», — сказал Наруто, прежде чем броситься прочь и оставить высшего эльфа наедине с ним, появившимся за пределами замка Майи. Когда он смотрел на Майю, хандрую вокруг своего дома, он не знал, что делать, так как одна его часть все еще была в ярости из-за ее покушений на его жизнь, а другая могла видеть, насколько сильно ее вина причиняла ей боль. Задумчиво глядя на землю, он направился к ее окну и привлек ее внимание в ту минуту, когда появился.